Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Творческая группа «Самиздат» представляет: Алексей Глушановский и Владимир Поляков. «Улыбка гусара». Миль пардон, уважаемые дамы и господа, если вы решитесь обратить ваше благородное внимание на мое жизнеописание, кое здесь на ваш суд представлено будет, то хочу заранее уведомить вас. Писан сей труд мною, актырского гусарского полка поручиком Бельским, с целью увековечения событий достославных, со мной в начале 21 века произошедших, и по просьбе подруги моей Элен, которая почему-то на прозвание Готесса откликаться предпочитает, хочу предупредить вас заранее, что в трудах моих не найдете вы мерзости содомской, кое нынче политкорректностью именовать изволят, ровно как и отношение благостного к врагам российским, космополитизмом и толерантностью обзываемыми. Засим выражаю надежду, что мемуары мои заинтересовать вас способны. Честь имею, господа.